Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 10 июня 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вот тут меня спрашивают. Вячеслав, согласны, что именно ваше поколение просрало Россию? При вас к власти пришли всякие Ельцины и Путины, и теперь Россия превратилась в страну дебилов, которые будут вечными рабами. Я согласен насчет поколения. Безусловно, хотя, наверное, все-таки чуть постарше люди просрали, потому что когда... Да, перестройка была, мы же только-только вот пооканчали вузы. Да, конечно, вузы, да, мы были очень молодыми людьми. Армии пооканчали. Да, если бы мне тогда было столько, сколько сейчас, то я вас уверяю, никаких Ельциных и Путиных не было бы. Рассказывали бы про какого-то злодея, который... Который только вылез и сразу же их шлепнул, да. Вот, да. Вот. И по поводу того, что будут вечными рабами, ну тут я в корне не согласен. Тогда мне надо ложиться и помирать, если я с этим соглашусь. Конечно, нет. А знаете, почему не будут вечными рабами русские? Потому что я не хочу. Так, ну, от наших спонсоров, да, послание зачитаем. Ну тут еще поступают поздравления, то есть они как-то растянулись. Да, ну и в общем-то неплохо, я не против. Демиденко Александр. Привет титанам оппозиции Сахалина. Поздравляет Вячеслава с прошедшим и пишет вот такой интересный стих. Как-то Путин вечерний порой увидал в мониторе мужика с бородой. Тот грозно пророчил Вове кирдык. Вован побелел и головою поник. Долго в голове вертелась картина. До утра стакан из рук забирала Алина. В общем, про мужика с бородой намек понятен. И вот он спрашивает... Нет, он... Мы не будем это обсуждать. Ну, просто дело... Речь идет о сепаратизме, а у нас это все-таки статья сейчас есть. Ну... Как-нибудь потом. Спасибо, Блинову Олегу. Думаю, мы столько на статьи на разные наговорили, что там не, ну одной меньше. Я не хотел бы обсуждать отделение, потому что это и нам, собственно, неинтересно. Не хорошо, да? Сепаратизм. Согласен? Да. Олегу Блинову спасибо, нашему постоянному спонсору. Он всегда нас поддерживает и морально, и материально. Ольга и Иван из Иркутска поздравляют Славу с днем рождения. Здоровье тела, спокойствие уму и радости душе. Спасибо за все, и вы все для нас как родные люди. Вместе мы победим. Спасибо. Очень приятно слышать. Дмитрий Инженер тоже прислал на наше дело и поздравление близнецу от близнеца. Мы ждем атаки до тоски. Вот у нас из Украины. Вітаємо вас, пані Вячеславе, з днем народження. З роси і води вам. 100 літ життя. Тарас і Оля Стрий. Ну, 100 літ, може, і многовато. Через 100 літ. Ну, хоча, вон, бабушка, королева-мама, помнишь, как гоняла с этими собачками в 100 лет? Ну. Но сегодня вот как раз прошло, это празднует старейший житель Великобритании... Назар Сингх, я даже запомнил такое сочетание. 111 лет. Ну, ничего. Гоняет? Ну, я вообще не видел. Может, и не гоняет уже. Здравствуйте, Вячеслав Эдуард. Отправляю первый раз. Если работает, сообщите. Климов Артем. Да, спасибо, Артем. Все прошло. Вот человек опять тут пишет. Спасибо. Вот это у Мальцева мания величия. Русские не будут рабами, потому что Мальцев так сказал. Так точно. Именно поэтому не будут, блядь. И это не мания величия, придурок. Это бред величия называется в психиатрии. Понимаешь? Бред величия. Запомни уже. Мания совсем, они правильно говорят, совсем другое. Маниакальное состояние – это несколько другое. Открой клиническую психиатрию, почитай, умнее станешь. Это бред величия называется. Будем считать, что у Мальцева бред величия. Вот. Я, кстати, тоже не хочу. Нас уже двое с бредом величия. Уже двое, да. Я уверен, что здесь еще несколько тысяч человек, которые так же, как мы, и не хотят. Причем не только те, которые проживают в России, но которые проживают за рубежом. И не только русские. масса людей других национальностей, которые не хотят, чтобы русские были рабами. И не будут русские рабами. Не будут. И никакие Путины ничего не изменят. И вот нас там без подписи спрашивает человек, вот уже который раз, он пишет вопросы на сайте artpodgotovka2.ru, говорит, там мои вопросы. Ну, мы не читаем, если хотите задать вопросы непосредственно Вячеславу, то лучше в Твиттер, да? Твиттер, да, ну еще ты скажи про чат. А, да, и да. Мы вот сделали, ну, многие уже видели, это по многочисленным просьбам, так сказать, что постоянно действующий чат, он просто как чат. И мы его как на дальняк там поставили, да, ну чтобы не кончалось. Ну да, до 5 ноября 2017 года, да. То есть, чтобы было видно, сколько дней до приказа, да? Да. Сколько до дембеля, до путинского осталось. Можно, он там, пусть календарик колет себе Вова, или кто там за него это будет делать, Алина. Слава будет Алина. Делать, Алина, да. Ну, в общем, спасибо большое всем и всем тем, кто написал, и кто просто нас поддерживает. Да, ну чат там круглосуточно и до 5 ноября 2017 года работает постоянно, мы будем его читать, сбрасывать. Если что-то на Ютубе, да. Ну, то есть он планируется, ну, как бы нам и посоветовали, как некие такие бегущие новости. Если у кого-то есть новости, сбрасывайте местные, там какие-то интересные все дела, чтобы людям было и мы знали, ну, грубо говоря, будем как-то оперативно. Ну вот, у меня все на сегодня, пока. Так, вот тут мне написали хорошие новости. Прожиточный минимум в России подняли на $25. И теперь он составляет 0 через запятую. Ну это, наверное, 0,5% от зарплаты Игоря Ивановича Сечина. Ну, славненько. Я помню, как написал, это вызвало такую негативную реакцию. Тогда я зампредом Думы был, я где-то сказал, а потом еще и написал, что если разница между доходами граждан в 100 раз, то нужно готовиться к революции. А если в 100 тысяч раз, то революцию надо готовить. Вот так было сказано, да, имея в виду как раз то, что вот сейчас мы и делаем. Пишут, что в Балашихе горят кафе и магазин шашлыков. Да, там вот фотку прислали, причем с Life News. Вот, и тут горят всякие шашлыки сейчас по всей России. Причем вот я в Саратове... А почему именно шашлыки? А ну вот я так понимаю, что конкуренция пошла. На одном пятачке люди занимаются бизнесом. Вот ты... Начало 90-х, что ли? Да, Варки конечно, будут... об этом и говорю. Вот в Саратове ты видел, я просто записал то, что вспомнил. Потому что я еще мне сказали, да нет, ты там забыл это. Я говорю, а что забыл? Не могут тоже вспомнить. Вот у нас есть... Сети шашлычные, называются «Шашлычный дом», другие сети «Шашлычный двор», «Шашлычный дворец», «Шашлычный рай», «Шашлычный мир». Ну как же они не будут? И просто шашлычные, такие, которые не сети. Ну как они не будут палить друг друга? А кому тогда они шашлыки-то будут продавать? Представляешь, такая вот интересная вещь. Да, ну как 90-е, только сейчас еще будет жестче, конечно. Гораздо жестче. А вот прошло сообщение, что в Вашингтоне эвакуируют людей из здания Белого дома в связи с угрозой безопасности. Что там происходит? Да нет, это уже как бы прошло, я так понимаю, вчера был звонок о бомбе, всех эвакуировали, а Обама с семьей решили, а куда мы пойдем из своего дома? И никуда не пошли. Ну президента же не выкинешь. У меня, я помню, такой же вариант был. Помнишь, какой-то не совсем здоровый человек, который, как потом оказалось, кошек ел, когда его там настигли, да, как Карлсон, сейчас я вас настигну. Вот, он там их что-то... И он стал звонить и рассказывать, что в кабинете у Мальцева бомба заложена в Думе. Угу. Меня менты замучили. Они приходят и там, вот, выходить сейчас будем проверять. А у меня мысли всякие. Ну, человек, которому наркотики с пистолетами подкидывали, я говорю, да никуда я не пойду, ну вас нет. Ну вот хотя бы на секунду выйти, собака зайдет. Ну ладно, вот я на секунду выхожу, сам смотрю. И потом приходила сумасшедшая старуха. Ну, а я же всех пускал. Она прям клиническая, у нее справка и так далее. Ну, дурака же все равно не выгонишь, понимаешь? Тем более жалко. Ну, какую-то даже помощь оказывали. Но она приходит, и вот что-то она рассказывает, причем абсолютно бессвязно. И всегда к таким я Кармишина выпускал. И вот он сядет напротив нее, она смотрит на нее, она ему рассказывает. Он говорит, а к нам сегодня собака с милицией приходила, бомбу искали. И вот они ржут вдвоем. Вот такие вот, эта собака с милицией, это у нее любимая тема была. Так что, видишь, Обама также он поступил, решил. Ну, я не думаю, что он боялся, что ему в кабинет что-то подкинут. Ну, что уходить-то из своего дома? Тем более, что он знает, что там никто, наверное, и не заходил. При взрыве у храма в Луксоре пострадали 4 человека. Это Египет. Да, и вот мне Олег написал, а вот и предсказанная вами террористическая атака на главные туристические объекты Египта. И действительно, и ссылочку дают. Действительно, мы с тобой предсказывали. После того, как бывшего президента приговорили к смертной казни, я сказал, если ты помнишь, что сейчас будет удар именно по туристическим объектам с целью ударить по туризму, напугать их, ну, с точки зрения ИГИЛ. Вот он как раз произошел. Ну, надо сказать, там, я так понимаю, охрана была неплохая, если рядом с Карнакским храмом, где огромное количество туристов, да, какой-то перепоясанный, значит, там прибежал, и все-таки умудрились они устроить там, ну, заградительный огонь поставить, так это называется, каких-то хлопнули, кого-то задержали и так далее. Ну, понятно, что полицейские тоже пострадали. Там, в общем, сейчас непонятно. Говорят, что 2 погибло. Плюс еще, значит, вот эти 2 убитых, плюс взрыв этот там кого-то покалечил. Но туристы, по крайней мере, не задеты. Там, в общем-то, конечно, в Египте полиция очень серьезная. То есть, если вот им поставить задачу, я думаю, они с ней справятся. Здесь видно, что они, видишь, вот ценой своей жизни. Египет, наверное, единственная страна, где полицейский в 60-градусную жару стоит в галифе, в сапогах, в хромовых, в рубашке, при галстуке, в кителе, вот в таких крагах с палкой и в шлеме. Просто вообще жесть. То есть ты вот в легкой одежде бежишь от магазина к магазину, потому что там этот кондиционер, а этот вот мужик стоит там, что-то регулирует движение. Совершенно жутко. Я знаю, что надо изобрести. Охлаждающую одежду. Да, кстати, это очень давно уже еще космические технологии продвигали. И в Советском Союзе, кстати, делали скафандры охлаждающиеся, но что-то ничего такого хорошего не получилось. С новыми, конечно, химическими... Сейчас новый материал. Да, технологиями можно это сделать. Работник посольства США в Каире арестован силами безопасности Египта по подозрению в принадлежности к группе исламских террористов. Да, тут видишь, вот дяденька работал у американцев, и вдруг его... Но был гражданином Египта. Да, гражданин Египта работал в посольстве, ну там, я так понимаю, на посылках. Они, естественно, стали... Пробрался, да? Да, они, конечно, стали контрразведочную работу такую, ну, зачищать, обычные картины. То есть те, которые работают с посольскими, их в первую голову надо зачищать на предмет того, что они могут совершить террористический акт. Потому что кто будет объектом террористического налета? Ну, конечно, прежде всего, посольство США. Значит, нужно всех, по крайней мере, своих граждан исключить, чтобы они не могли этого сделать. Ну, в общем, достаточно нормально. Сработали, выловили одного. Я думаю, там не один. Путину в Италии подарили синий галстук в мелкий цветочек. Ой, там такое было. Я вот читал, не смотрел, мне не хватило духу. А вот Саша мне позвонил, он посмотрел, говорит, ну это было нечто, конечно. Просто там он встречался с, значит, премьером Италии, и ходили они вот на этот Экспо-15, значит, в российский павильон, там им Мишку-неваляшку показывали, потом дали шапочки эти, ну, тюбетейки. Путин сразу как дурак одел, а этот сказал, не, ну ее нафиг. И тогда Путину пришлось тюбетейку снять. Но самое главное не это. Тут вот пишут в российских СМИ, просто гостей приветствовал хор Сретенского монастыря песнями «Ах ты, степь широкая, прощание славянки». А какое прощание славянки? Это Аркаш Северный только пел. Я вот слов прощания, ну, или про дроздовцев там. Нет, какие-то... вообще-то их несколько, да. Ну, понятно, но канонических, но они старые, да. нет никаких слов прощания. Да. Славянки, у них каноническая по аллеям тенистого парка с пионером гуляла вдова, пионера вдове стало жалко, и она пионеру дала, а в жопу клюнул жареный петух. Вот этот канонический текст, если они это пели, ну, ради бога. И еще угощали узваром. Вот ты знаешь, что такое узвар? Ну, компот, наверное, что-то из битень, да? Да, нет, на самом деле это не то, что из битень. Компот из сухофруктов называется узвар. Причем это, как бы здесь рассказано, что это национальное русское блюдо, это вообще украинской кухни. Из сухофруктов компот. В России... Ну, компот не русское, наверное, слово все-таки. Да? Ну, не знаю. В России издревле кух... компот и кутья, мы знаем, где это присутствует всегда. То есть это ритуальное такое блюдо при отправлении поминаний усопших. Да? И вот этот, причем в варианте, когда ты пьешь его в армии, сухофруктов, он называется компот. А когда ты пьешь на поминках, он называется узвар, тот же самый компот, ну, да. Ну чтобы как-то его отделить, да? Вот, ну, поминания устраивали. Интересно, кого они? Берлускони поминают или... Путина. А галстук кто ему подарил? Ну, там, на этом... А из какого материала галстук? Итальянцы. Не сказали? Ну, не знаю. Не из пеньки случай? Ну, конечно, из пеньки бы хорошо было бы, да. И вот, значит, тут выступил он после этого, назвал G7 клубом по интересам, да. То есть, вот, раньше была, ну, у соответствующих... Лиса и виноград. Баснописцев, да, у соответствующих баснописцев, то есть у Изоп, там, у Крылова, у Лафонтене, да, там, или у кого там кто. Лиса и виноград, да, а теперь будет лиса и клуб по интересам, да. G7 не будем называть, лиса и клуб по интересам, да. Вот, потом, вот... Тут написали мне, в «Справедливой России» G7 назвали кастрированным форматом. Я на это ответил, сказали бы проще. Формат без хуйла. Вот, очень хорошо, кстати. Вот, он, Путин там выступал, надеется, что скоро уйдет от санкций. Вова, уйдешь от санкций, только вперед ногами, да? Или в Гагу, там, я не знаю куда. Ну, нет, это понятно, что все это, как бы... Застолбили уже, то есть будут дожимать до последнего в любом случае. Вот. И Вашингтон посоветовал папе, который вот сейчас встречается с Путиным, пожурить Путина за Украину. Причем тут много интересного написали, что вот что папа говорят, что 15 числа будет про рептилоидов, там про инопланетян рассказывать. Кто-то даже вариант такой выдал, что скажет, выйдет и скажет, да, вот я тут встречался с одним рептилоидом Вовой на днях, вот, так что инопланетяне есть. Вот, потом, значит... Опоздал он опять? Да, значит? На часок 15 минут, как обычно. И прошлый раз он опаздывал к папе, и к Меркель опаздывал. Ну, может быть, он считает, скажу, что честно, это круто. Скажу честно, я проспал. Да, ну, когда это Ельцин делал, понятно... Понятно, что он проспал. Да, и тут я не знаю, зачем это делается. То ли это делается с точки зрения его безопасности, за которую он так боится, да, потому что они там заранее не могут ничего проделать, и они там не успевают, тянут время для того, чтобы по часам не приехать. Ты понимаешь, ну, на случай, там, если взрывное устройство заложили, понятно, да. То не знаешь, насколько он там на 5 минут опоздает, на час 15 или вообще на 4 часа, как он умеет. То есть, ну, то ли ему все пофигу, но в любом случае, конечно, он, поступок это непростительный. Я думаю, папа, при всем при том, что он монах, такой он всех прощает, но там помимо папы есть масса народу. И тот там кардиналы, там, епископ, да, который там стоял, епископ, да, у входа там полчаса, я думаю, он точно не простит. А там это не последние люди, кто в конклав ходит, они принимают решения, они могут воздействовать, причем там самым прямым образом, в том числе и финансовым. Так что, и вот мне вопрос интересует, вот игиловцы все взрывают, да, там, а что там-то вот в Ватикане? Какой-то перепоясанный не прибежал, не бабахнул этого друга. Представляешь, там, вот они сколько там людям головы отрезают, по телеку там это все показывают, там по Ютубу. И такого эффекта они не могут добиться, как, во-первых, сразу снесет, если они взорвут Вову, сразу всех снесет башку. Потому что никто ничего не поймет, как ни хрена себе, вот это да. То есть это то, что они обычно делают. То есть вызывают некие такие страшные эмоции, когда люди в панике, они не понимают, что произошло. С другой стороны, масса народ, который скажет, ну а там что-то, наверное, не совсем плохие ребята сидят. Там, наверное, хорошие какие-то есть в том числе, понимаешь? Угу. Ну и такой взрыв, он мог бы движение на Кавказе соответствующее, так сказать, дать. Поэтому я удивлен, если честно. Я вот как всегда рассчитываю, когда Путин выезжает туда, рассчитываю, что, может быть, кто-то там что-то сделает, да, все там так, так чинно, мирно. Не, тихо. А как ты представляешь себе? Ведь принимающая сторона, это для них очень большой удар. Я понимаю. Но если они папу в свое время проспали, его подстрелили, а это подстрелил не исламистский фанатик, который там с поясом забегает там и бабах. Так что, не знаю. Вот тут Джеб Буш активизировался, сказал, что Путина нужно остановить. Как думаешь, Джеб Буш будет президентом США? Ну, не знаю. Все есть к этому предпосылки. Конечно. Ну, вот я честно тебе скажу, я не понимаю, почему они Джорджа Буша-младшего не пустили. Того, который уже был президентом. На второй раз? Как? Да, а что? Ну, какая разница? Он был два срока президентом, теперь перерывчик, и у него достаточно высокий рейтинг. Все. Не, ну а зачем нужно это делать? Че? Получится у них как у нас, да? Ну, то никак, как будто никого нет. Могут и не... А что никого нет? Ну, понимаешь, здесь зато его ясна позиция, что он бы стал додавливать. Ну, не знаю, может быть... Вот братец его тоже. Все-таки Путин Путиным, это один из вопросов. Но я не думаю, Путин, что... ИГИЛ. А, ну ИГИЛ. То очень много вопросов, понимаешь? Главный вопрос, я строю, как они его рассматривают. Понимаешь? Не, ну а Джеб-то, вот он и говорит, он еще жестче, я так понимаю, ведет риторику против Путина и против ИГИЛ. Европарламент призвал не считать Россию стратегическим партнером. Приняли соответствующую резолюцию. Ну и что, хорошо. Все понятно. Они, я думаю, раньше должны были соответствующую резолюцию принять, а здесь они собрались. Ну что, будем продлять санкции? Будем их усиливать? А что ж тут непонятного? Не, ну тут вопрос такой. Какой этого, помнишь? Если ты один решаешь, то тебе не надо собирать всех. А если они все решают, то куда деваться? У них протокол такой. Ну это я понимаю. Но там не только протокольная часть. Там как бы они не только по формальному признаку собрались. Там и они и дебатировали. Как у Райкина, да, помнишь, говорит, будем папу с мамой слушаться. Там, и это соплюшечка тоже. Будем. Вот так и здесь. В Европе падает спрос на российский газ. Ну, это было закономерно. Во-первых, так скажем, в Европе, как мы знаем, сейчас по газу на первом месте отметились норвежцы. Поэтому падает из-за того, что перехватили раз. Во-вторых, производителей больших турбин для тепловых станций, ну, в частности, фирма Siemens заявила, что это уже не актуально, что спроса на турбины нет и так далее. То есть, вот, в частности, такое было заявление. Ну, кроме всего прочего, мы знаем, что сейчас помимо норвежцев, Африка увеличила количество поставляемого газа. конечно, очень перспективный. Израиль по газу очень перспективный. И, конечно, очень перспективный это Азербайджан, Туркмения, Иран, вот они все вместе. И, конечно, в перспективе к ним прицепится Казахстан. Мне написали, этого не будет. Будет, голубчики, будет. Казахстан в этой же трубе будет, посмотрите. США впервые за 40 лет обошли Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти. Ну вот тут тоже еще один такой момент, который на уровне того, что Норвегия стала главным поставщиком газа в Европу. То есть сейчас самый главный производитель, ну или добытчик, так вот, потому что производитель нельзя сказать. Пока не продают, да, они, да. Добытчик нефти это США. Представляешь, то есть с 1975 года всегда говорили, что ну, США как бы упор на это не делает. То есть, им приятнее находиться где-то вот в первой тройке, третьими, да. А тут обскакали Саудовскую Аравию, Россию. Ну, для Саудовской Аравии, я так понимаю, что это абсолютно ожидаемо. А вот для России не очень это ожидаемо. Еще при условии, что там подбирается Иран, и вскоре я уверен, что наступит такой момент, когда он будет добывать столько же, сколько Российская Федерация. А продавать, я думаю, еще больше. Германия собирается потратить 8 миллиардов евро на новую систему ПВО. Ну вот ты понимаешь, ситуация какая? Мы говорили об этом, что в Японии происходит милитаризация. И мы говорили, что без этого невозможно. Вот. И в Германии сейчас начинается милитаризация. Кого надо благодарить? Надо благодарить Вову Путина. То есть были абсолютно тихие мирные державы, которые в свое время были страшно милитаристскими, жуткими. Но успокоились, поколения пережили, все, вроде хорош, да. И вдруг появляется Вова Путин, который начинает там показывать козю-базю, в результате начинается милитаризация. А внутри, представляешь, внутри вот этих молодых поколений, которые нарождаются, вот эти вот идеи, такие же ватные, только из своего прошлого. Сейчас у них мозг взрывает. Ура! Давайте воевать. И они, это гремлины, понимаешь? Как вот, вот он хороший такой, такой азиатский гремлин. Только не надо на него лить воды. Потому что из него ноги вот начинают вырастать. Вот из этого хорошего. Помнишь, как фильм про гремлинов, когда там дедушка вот этот узкоглазенький говорит, не надо. Вам рано еще, вы еще не доросли. Вот Путин не дорос. Вот его мне поставили, он взял их нахер водой из чайника, полил и тех, и других. Все. Ты думаешь, вот абсолютно никто на это не обращает внимания. Ну что там у Японии какие-то корабли, ну что там Германии какие-то деньги. Надо помнить, кто такие германцы, кто такие японцы. О чем речь вообще? Россия проведет военные учения в Приднестровье. Ну да, причем там замечательный человек, вот я даже фамилию назову, Олег Кочетков, пресс-секретарь Западного военного округа, рассказал, что будут отрабатывать огонь из гранатометов «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Утес» по низколетящим целям. Вот я не знаю, где учился этот Кочетков, в каком военном заведении, но из «Утеса» еще как-то с трудом, если там какие-то люди заранее передадут целеуказание, откуда летит эта цель, и ты будешь сандалить в одну точку, эта цель там на тебя как-то налетит. Ну, там есть, конечно... Ну, или заградительный огонь. Да, да, ну, в основном как заградительный огонь. То есть, есть, конечно, наставление, где от вертолета там 6 корпусов надо брать, такая чушь, белиберда. Но вполне допускаю, что из «Утеса» кого-то можно подбить. Ну вот пусть мне покажут хоть одного, кто из гранатомета АГС-17 может пламя подбить, хоть кого-нибудь, потому что снаряд видно, как летит, представляешь? От него, в конце концов, на мотоцикле можно убежать, не то, что на вертолете, представляешь, как можно из АГС, который тяжеленный, как ты его развернешь, куда ты будешь стрелять, ну просто бредятина, он стреляет по баллистической траектории, снаряд летит. вообще просто бредятина. Вот 1000 там бойцов будет участвовать в этом, они собираются там что-то отрабатывать по срыву атаки низколетящего штурмовика Су-25 ударного вертолета Ми-24. Ну, посмотрим, как у них получится. А что Румыния-то на это? То есть Молдавия что скажет? Ну и Румыния. Ну, посмотрим. Пока это вот только заявление, вроде там начало. На самом деле это пугалка очередная. Ну, а есть... как они? Во-первых, я так понимаю, что Украина им закрыла сейчас транзит, да, войск. То есть надо... Поэтому я не понимаю, как туда попал Су-25 и Ми-24. А если они туда попали, как они оттуда будут выезжать? Вот в Венгрии сегодня разбился истребитель JAS-39 Gripen. Ну, Gripen, шведский истребитель 4-го поколения, в общем-то, очень продвинутая машина. И, в общем, вторая, да, помнишь, в Чехии свалился недавно совсем, теперь в Венгрии. Ну, о чем это говорит? Люди проводят учения, и всех лихорадит. Там полетели какие-то греки, в Испании упали, потом в Чехии кто-то свалился. То есть мы говорили о том, что когда финны начинают бомбить, помнишь, которые не бомбили с войны, с времен Второй мировой войны, ну кого-то не того они разбомбят. Так и здесь. Эти люди, ну, летали там изредка, мягко говоря, знаешь, по большей части на тренажерах. А сейчас им надо летать как можно больше, у них там полетные часы, там куча всяких сложных заданий, от них требуют снайперской стрельбы и так далее. Ну, результат, в общем-то, не заставляет себя ждать. И это хорошие и новые самолеты. Понимаешь? А вот представляешь, какая ситуация у нас здесь, где самолетики-то не очень, да? Вот. И пинают ногами гораздо сильнее, чем там. Я думаю, что там полетных часов все равно меньше, чем здесь. Здесь их пытаются, я не знаю, что пытаются из них выжить. Там, ну, нужно показать, что огромное количество здесь техники, всего. Поэтому сменные экипажи какие-то. То есть что-то выдумывают такое, что техник, чтобы техник вообще не отдыхал. На Калининградском судостроительном заводе «Янтарь» будет заложен новый большой десантный корабль «Петр Моргунов» водоизмещением 5000 тонн. Да, вот я хочу показать этого Петра. А кто-нибудь знает, кто такой Петр Моргунов? Ой, я не... Ну, обычные десантные корабли героями войны называют. Угу. Вот, это вот такой же, вот как вот этот. Иван Грен, да? То есть Иван Грен хороший человек был, это артиллерист знаменитый. А получается, у них хрен, а не грен, понимаешь? Я вот, это не относится к Ивану Грену, это относится вот к путинской фигне. Я когда прочитал про самый большой в мире там десантный корабль, я подумал, что дежавю, да, я уже слышал про «Янтарь». И когда же я слышал? Погуглил и тут же нашел. Оказывается, в 2004 году, уже 9 июня, пытались построить, значит, тоже вот этот Иван Грен корабль, присвоили ему там номер, все и так далее, а в результате сейчас он имеет какую-то, в общем, хорошую степень достроенности. Можете себе представить, это или в 2003 году, я что-то вот у меня выпал это информация, в 2003 или в 2004 году, ну, в общем, очень давно, уже гораздо больше 10 лет, пытались, и меня спросили, задали вопрос, а вот как можно охарактеризовать этот крупный десантный корабль? Ну, никак, ну, обычный крупный десантный корабль. То есть вот, ну, вот так десантный вот. Корабль, это, по сути, баржа, да, 5000, которая должна доставить. 5000 тонн. Вот хороший, действительно большой десантный корабль выглядит так, мы показывали. Это не авианосец, это большой десантный корабль, американский. Причем, да, вот. А у американцев их достаточно много. Не как здесь, вот один строится уже там многие годы. Вот мы эту фотографию показывали, где тут 7 штук больших вот этих десантных кораблей, которые, на мой взгляд, являются обыкновенными авианосцами, да, но называются большие десантные корабли. И вот какая разница между ними? Ну, тот вот, который строит в янтаре, когда он будет, я не знаю, потому что выглядит, мы сказали, вот так он выглядит пока, к сожалению или к счастью, я не знаю. Вот. А те уже давно, десятилетия уже, какая между ними разница? Я вот записал. Вот скорость российского варианта, когда он будет, у него 18 узлов. Ну, то есть 33 километра в час. У него обычный дизельный агрегат стоит, 4000 лошадиных сил, и может он проплыть 3500 морских миль на скорости 16 узлов. То есть, значит, у него 18 предельная, 16 крейсерская. Что у американца стоит? Ну, во-первых, он не 5000, а 40 тысяч тонн. Во-вторых, паротурбинная установка стоит 70 тысяч лошадиных сил, может проплыть 9500 миль на скорости 20 узлов. То есть он даже на пределе не догонит. Да, кроме всего прочего, на себе он носит 32 вертолета, 8 самолетов, но можно это все поменять на 20 самолетов и так далее. Нужно понимать, что вот тот, который Петр Мургунов, может на себе носить вертолет. Понимаешь, вот тут пишут, что вот может он вертолет, а еще он может носить 13 танков или 30 бронетранспортеров и так далее. То есть я даже вот как бы сравниваю. Ну, авианосец Ротенберг, в общем. Да, авианосец Ротенберг, да, согласен с тобой. Поэтому вот такие дела. Вот я прочитал, что вот этот Иван Грен спущен на воду в высокой степени готовности, сформирована надстройка и вертолетный ангар, окрашен корпус. Слава Богу. С одной стороны. Да, с одной стороны, как в том анекдоте, да. Специалисты Роскосмоса сделали видео на тему, что если бы дали, был бы ближе. Да, в Роскосмосе молодцы, они себя решили, взомнили, да, НАСА, и что они НАСА, и вот они там какие-то фильмы показывают, вот такую красивую фотографию, это если бы вот черная дыра здесь была, я сразу вспоминаю, вот нашему народу это черная дыра, вот по барабану, я помню, как я зашел в видеосалон, тогда кассеты были еще в конце 90-х, и говорю, а я увидел, там кто-то распространял каталоги. И я говорю, а мне вот кассетка нужна новая, появилась. Сверхмассивные черные дыры. У вас наверняка есть такой хороший салон тогда на Чапаева. И я смотрю, он в эротику заворачивает. Я говорю, мне не с негритянками, мне астрономия. Он опешил даже, он говорит, да нет, нет, нет. Вот. Поэтому нашему народу сверхмассивные черные дыры абсолютно, конечно, пофигу, а Роскосмосу бы надо было заниматься своими делами. А вот как-то астрономическими, ну, какой-нибудь сделали Роспланетарий, да, там какой-нибудь, вот Роспланетарий, вот подсказываю, создание там тоже много денег можно украсть. А тем, чем они должны заниматься, они не занимаются. В связи с этим, вот вечером сообщение было, что на МКС, который пристыковался Союз ТМА-15М, вдруг у этого Союза внештатно запустились двигатели, и, короче, она куда-то улетела, эта МКС. Но говорят, что не очень далеко, и, в общем-то, ничего страшного, и, в общем, все хорошо. То, что нештатно запустились, это не страшно. Понимаешь? Замечательно. Да, вот Роскосмос еще утвердил новый график запусков космических кораблей. Но если это будут такие же запуски, то, конечно, жесть. Airbus начал разработку многоразовой ракеты-носителя. Ну, это все понятно. Airbus вообще делает военную технику? Я просто не Нет, в курсе. Ну, он участвует, как бы вот фирма... Субподрядчик. Да, там, которая раньше называлась Marcel Dassault, а сейчас она, да, как же, ну, забыл, в общем, короче. Угу. Как вот Falcon, на котором дяденька-то этот разбился. Вот она делает европейский этот, как он, штурмовик и истребитель, господи, забыл. Ну ладно. А Airbus там участвует, я так понимаю, в качестве, ну, поставщика каких-то частей, то есть там такая капиталистическое разделение труда такое. То есть они там, я понимаю, и среди акционеров находятся и так далее. То есть и те тоже влияют. Там, Марсель Дассо, так эту фирму назовем. Забыл, как она называется. Вот. И Airbus, конечно, нужно немедленно этим заниматься, потому что SpaceX, ты помнишь, американцы вплотную уже доделали все, что можно по этим самолетам. И сейчас Airbus тоже будет космический самолет. Но я так понимаю, что они рассматривают это несколько как другой вариант. То есть это дешевый ракетоноситель, который будет возвращаться. Ну, 80% от него будет возвращаться на Землю. Взлетает он как ракета, вытаскивает туда спутники. Это коммерческий вариант, не военный никакой, я как понимаю. То есть они видят, что эти с протонами, со своими там, с прогрессами все стухли. Американцы тоже сейчас вынуждены выбирать какую-то такую военную стезю, да, или какой-то дальний космос. То есть это мало интересует. Интересует в основном какие-то коммерческие структуры, но они не очень большие, да, ну не такие гиганты, как Airbus. И вот они решили сейчас вклиниться. То есть у них будет ракета туда улетать как ракета, там разгружаться, спутники выводить, а возвращаться и садиться как самолет. Ну, очень удобно, в общем-то. Ну, мы такое видели, шаттлами это все называлось. Только это будет гораздо дешевле, понимаешь? То есть в разы там, даже на порядок, можно сказать, будет дешевле. Вот Зюганов, Зюганов нижайше просит Путина не переносить выбор на сентябрь, а хотя бы на октябрь. Ну, нет, ну, на самом деле Зюганов просто хочет встретиться с Путиным и обсудить с ним какие-то вопросы и что-то. Ну, а что вот они выпрашивают? Они, ты же сказал, они депутаты, они могут не складывать свои полномочия до окончания срока действия. Они проголосуют все как один и еще что-то выпрашивают, да? Нет, они здесь другой это показывает... путь, они законом хотят это принять, они даже не складывать полномочия, они хотят законом перенести. Ну, во-первых, разница между октябрем и сентябрем нет ни для кого. Не для коммунистов. Это очень важно, не согласиться с этой датой, чтобы за это что-то выпросить, понимаешь? Понятно. То есть, на самом деле это просто чисто... А просто вот так вот, ну как же, они же коммунисты, они же как бы за народ говорят. А просто сказать, нет, мы сидим до декабря. Они не могут этого сказать? Нет, конечно, а как они это скажут? Их они... за это расстреляют? Ну, их за это не расстреляют, им за это потом... Денег не дадут, да? Да, будут поменьше что-то... отстегивать. Мы же видели, нет, это не коммунист, как Геннадий Андреевич, выступая после думского заседания, рассказал о том, что ему товарищ рассказал, как Кудрин там с Путиным бабки выкачивают 25 миллиардов, выкачали долларов через Кипр. И все он это рассказывал, вот надо это разбирать, там туда-сюда, все. Это была прямая трансляция. Вечером этого уже не показали, больше это не показали никогда. И больше он об этом никогда не говорил. Потому что, ну, ему сказали, слышь, там, все нормально. Давай, чтобы все нормально. Я видел в детстве фильм «Коммунист», который произвел на меня неизгладимые впечатления. И я тоже. Вот пусть ты хочешь Зюганов... сказать, что это не Зюганов? Нет, пусть Зюганов не называется этим словом. Я понимаю, что это сам. Пусть он назовется как угодно, да, вот этим, меньшевик там. Я не знаю, как угодно он называется, но он никакой он не коммунист. Он сметье, как сказал бы Бабель. Сметье, прям вот самый настоящий. Трудно не согласиться. В Думе это Самарская городская или областная? Я, вот, городская, да, да? Это Самарская. Самарская дума, да. Состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. Вот как. Да, и там принято решение, значит, вот какой-то у них там председатель Александр Фетисов, он рассказал, что фильм Тимура и его команда снимали там, под Самарой, и что нужно там движение это реанимировать, чтобы оно было движение тимуровцев и так далее. Ну, ты видишь, внуки подрастают, а для главных тимуровцев, конечно, будет... место в Думе. А кто будет главными тимуровцами? Ну, те, кто стали главными там молодогвардейцами, их там родственники какие-то. А егоровцев, значит, всех уже списали, да? Теперь тимуровцы пойдут. Тимуровцы, да. Жесть, конечно. Да. Детский сад. Слушай, ну да, битва с дураками, все правильно. Журналист российского телеканала НТВ Константин Гольденцвайг решил уволиться из-за политики СМИ и извинился за то, что принимал участие в российской пропаганде. Сначала он долго-долго, 12 лет принимал участие, а вчера решил уволиться. На дезинфекцию он сказал, что ушел, и он думает почему-то, что он может отмыться. Да, вот он говорит, я пошел мыться, вы тут... Продолжайте, да, там всем как в том анекдоте про концлагерь, который всех очень веселил, да, когда комендант лагеря говорит, война закончилась, всем спасибо, все свободны. Не выйдет, паренек. И вот меня спрашивают, что вы будете делать с этими кренделями. Ну ничего хорошего мы с ним делать не будем. Те, кто наговорили на лагеря, будут в лагерях. Те, кто не наговорили на лагеря, получат волчьи билеты, конечно. То есть это главные персонажи для люстрации. Поймите, вот сидит какой-то барыга, который козел, там, член партии «Единая Россия», какие-то тендеры там он ломает и так далее. А про него никто не знает. Это вот какой-то некий барыга, там Пупкин что-то украл. Поругаем мы этого Пупкина, посадим, расстреляем, никто про это не узнает. Мы можем с ним вообще ничего не делать, мы можем простить. Я даже уверен, что некоторых из этих простим, скажем, пошел ты нахер, козел ты, и все. А вот этих мы не можем простить. Ну, при всем желании, ну, потому что он 12 лет херню гнал, понимаешь, херню, а потом все, потом он должен... Ну, вот этого, конечно... Вот конкретно вот с этим ничего делать не будем, все, грубо говоря. Этот... Он живет в Германии. В Германии. Да, он, как бы, я понимаю. И тут может быть интересный момент, что это они спохватились, да, масоны, что это они вдруг спохватились, да, начали тут, сказать, сливать. Я думаю, им что-то сказали. Нет, уже. Понятно, что сказали, причем... Эвакуируют своих, да, Гольденцвайген. Да, ты, ну понятно, мы тебя все равно запомним. Нет, Гольденцвайгену мы мстить не будем. Нет, мстить не будем, да. Мы запомним только. Когда он выйдет и скажет, как он боролся с путинским режимом, мы тут же его мордой в салат ткнем. Да. Да, в говно. И он в говне этому будет ходить. Согласен, что отмыться нельзя. Что ты, борец с режимом нашелся на последних издыханиях, да? И главное, подло так, даже с точки зрения своего работодателя подло. Он пошел и немцам дал интервью немецкому изданию, в котором Путина растоптал сразу, типа раз это самое. Ну, Гольденцвайг, ну что я еще могу сказать? Ребят, не обижайтесь, но это Гольденцвайг. 11 июня, значит, завтра, то есть, будет объявлен приговор трем калининградским политическим заключенным за вывешивание флага ФРГ на здании ФСБ, да? Да. Вернее, там на гараже был. Ну, посмотрим, какой будет приговор. Ну, видишь, парни молодцы, честно говоря. Не потому, что они вывесили флаг. Ну, в общем-то, это их акт, который, в общем-то, ни плюс, ни минус, он никого ни к чему не обязан. Ну, повесили, так прикололись по-своему. Смогли, значит, смогли. То есть, это минус ФСБшников, что у них по крыше может лазить кто угодно, а они в это время там в носу ковыряют. То есть, там должны ФСБшников судить и выгонять. А что-то этих парней, ну, молодые парни, они развлекаются, пусть развлекаются. Они все правильно делают. Но другое дело, что произошло после этого. А после этого они повели себя как мужчины. Они не ссат этих придурков, понимаешь, и ведут себя как мужчины. И вот за это им низкий поклон. То есть не за флаг, флаг, ну это их дело. У меня ни отрицательного, ни положительного к этому нет. А вот как они с властью, как они с государством, с этим жутким разбираются, то есть что они его не боятся, не ломаются. Ну посмотрим, давай завтра поговорим, будет больше информации. ДНР и ЛНР направили свои предложения по конституционной реформе на Украине, чтобы интенсифицировать переговорный процесс. Ну да, то есть они, видишь, как... И что они там предлагают? Это вчера они направили, а сегодня они их уже отозвали. То есть Пушилин и... Не успеваем мы за ними. Пушилин заявил, ДНР и ЛНР предложили поправки в Конституцию из-за обстановки. Что произошло? Мы вчера об этом говорили, многие как-то на это, может быть, не сильно обратили внимание, но я-то знаю как бы некоторых людей, которые сразу встали, естественно, на дыбы. То есть там они то ли от того, что не совсем умные, то ли от того, что не совсем трезвые, ну, сейчас будем обсуждать, почему, они записали туда еще и Крым. Ну, который был в Конституции, они переписывали его, туда и Крым у них вошел, помимо ДНР и ЛНР. Таким образом признали Крым территорией Украины. Но здесь, естественно, в Кремле встали на дыбы, начали орать, но вначале ЛНР проспались, сказали, да нет, мы там не хотели, мы вот потому что там записано, мы просто перенесли. Ну, я уже сказал, там не особо умные, и, похоже, они беспробудно бухают, да? Ну, а что им делать? Ну, да. Могли они просто накосячить. Возможно, кто-то их подставил. Вот сидит какой-то, вот такой, который там немцев рисовал на плакатах. Помнишь, вот 9 мая. Такой умный очкарик какой-то. Думает, ну дураки. Они ему, ну напиши что-нибудь там. Ну написал, нате. Они потом, ты что написал? Ну как вот. А вы не читали? А вы не читали, да. А мы не умеем. А мы не умеем, да. Ну, может быть, я допускаю, как мы вчера говорили, что дали крутого. Что Захарченко сказал, да пошли они, вот они не хотят нас там туда-сюда, мы им сейчас вот туда-тогда Крым признаем украинским и посмотрим, как они зашевелятся. Понятно, то есть это да. В эту сторону. Да, как-то. Вполне, я такое допускаю, потом после того, конечно, как они это записали, если давали крутого и протрезвели, потому что крутого наверняка по пьяни давали, очень сильно испугались, сказали, ну, этому Пушилину там, ну, скажи что-нибудь, что-нибудь скажи, а то нас все сейчас раздавит, тут расплющит. Так что, ну, их можно понять, простить не знаю, понять-то можно в том плане, что они вот хапнули бабок, хапнули власти, ну, хотят этим теперь пользоваться, а не умирать, понимаешь? Mm-hmm. И они не видят сейчас от Путина особо никакой больше пользы. Он так гарант, что их не раздавит. И не более того, понимаешь? То есть они сейчас пытаются начинают пытаться лавировать. Вот так правильно сказать. Причем очень серьезно. И чем дальше, тем больше они будут лавировать между Украиной и Путиным. Мосгорсуд продлил арест украинской летчицы Надежды Савченко до 30 сентября. А что так долго? Там же вроде уже завершено следствие. Да им пофиг. Я ж, ну, с тобой говорил, что они не знают, как ее судить. Не знают. Команды пока никто не дал. Чтобы кто-то дал команду, должен такой человек найтись, принять на себя. Тот, кто может принять на себя, он не хочет брать на себя, вешать на себя Савченко. Ты же понимаешь. Угу. А остальные, они не могут это сделать, потому что у них нет полномочий. А тот, кто может, он, наверное, прикидывает и говорит, ребят, ну вас нафиг. Это ваш косяк, вы там сами как-то разбираетесь, а мне вот этот косяк точно не нужен. Я планирую президентом быть. Мне ни Савченко, ни ДНР, ни ЛНР нафиг не нужно. И даже не вешайте мне это. Это вот Сурков, там, Ков, вот эти пусть разбираются. Там вот так, я думаю. Поэтому, что тут будет? Они будут до упора держать ее, в общем-то. Без суда и следствия. Да, пока, значит, не будет какой-то, им не покажут какой-то коридор. Пока она не выйдет готовым президентом Украины. Да, вполне я это допускаю. Что оттуда она может прямо... Нет, она уже этот депутат Европарла, да. То есть ОБСЕ, да, этот член или как, там депутат, да? Да. Ее просто изберут, сидя в тюрьме, и все. Адвокат задержанного российского спецназовца Евгении Ерофеева Оксана Соколовская заявила, что СБУ предложил ее по защитному политическому убежищу в Украине. Тут двойственная ситуация. Представляешь, вот этот Ерофеев, он наверняка себя мнит умным офицером. Таким. А он и есть умный. Я послушал, ну, я же его слушаю, смотрю, да, как бы. Понятно. Не глупый он офицер. Да, ну, есть, ты же понимаешь, там в подсознании есть несколько этажей, как четко один товарищ написал, да. Вот. И что получается? Какая получается ситуация? Очень непростая. То есть к нему приходит консул, говорит, слышь, ты ни на что не пишись, ни на что не соглашайся. там иди в отказ, туда-сюда, тебя здесь осудят, там приляпают тебе какой-то срок, вот договор, по этому договору ты едешь, значит, отбывать в Россию. Они тебя после этого отдадут. Ну, на что-то, на кого-то поменяют. Осудят там Савченко в России, и она поедет отбывать на Украину. А ты поедешь туда. Ну, ее там отпустят, мы тебя тоже отпустим. И так далее. А если вдруг нельзя будет отпустить, будешь числиться там у Кадырова в тюрьме, ну, если кто-то приедет проверять, мы тебя туда вовремя привезем. Понимаешь, он может на это купиться, не понимая, что как бы он не нужен вообще, как физический объект, как язык вообще не нужен, потому что да. Я, по его настроению я вижу, что ничего он не собирается делать. Это адвокат же там что-то рассказывает, какие-то вещи. Он точно обратно не хочет. Но это вот, ну, понятно, когда сказали, их кинули, да, и сказали, ну все, он так и считает, что его бросили, предали, все. Не поверит он этим самым. Точно. У него один только выход, я так понимаю. Вот я прочитал, что говорит адвокат, вообще никак не состыкуется с тем, что он сам говорит. А он сам может говорить, ему же никто рот не закрывает. Ну да. Фигня, мне кажется. Куда он поедет? Так. Вызвали организатора третьего Майдана из Украины. Там сейчас крики такие ужасные. В общем, какой-то человек тут, как его, Рустам Ташбаев. Вот даже я бы никогда не узнал про такого. А он гражданин США по документам, приехал туда устраивать третий Майдан и так далее. Но его вышибли. И вот сейчас очень много крику по этому поводу. Говорят, а вот докажите, что тут работали спецслужбы какие-то. Ну, потому что на Украине там люди, представители спецслужб Украины заявили о том, что третий Майдан отдел рук спецслужб России. Вот этот Ташбаев как бы представлял именно спецслужбы России на третьем Майдане, купил палатки, там у него были деньги и так далее. Они говорят, докажите. Я вообще не понимаю, что нужно доказывать. Ну, с точки зрения того, что это уже не гражданин Украины, приехал, представь, сейчас приедет не гражданин России, тут гражданам России слова не дают, сказать, приедет какой-то Пупкин, Ташбаев из Америки, и устроит, палатки. И палатки будет. Тут и какие вопросы? И вот СМИ России тут взвелись. Да вы попробуйте сами, поставьте палатку, хоть одну. Здесь, в России, сами граждане России. Фиг вам кто разрешит. Я бы еще обратил внимание... С Ташбаевым непонятно, Слава, не спеши. Я не говорю о том, что он представитель там ФСБ и так далее. Я говорю, что он не гражданин Украины, все. И высылка его... Мы видели, как в России здесь... Американец 2 недели просидел. В тюрьме, ни за что. Да, который ничего, никаких митингов не устраивал. Так что... Но все равно, мне кажется, стоит посоветовать американским спецслужбам все-таки вплотную выяснить, что за человек этот Ташбаев. Потому что он же, получается, их подставляет, да, как бы, ну, Госдеп и все, что с этим связано. Поэтому, раз он американский гражданин, должны американские спецслужбы проверить, что он там делает. Мне кажется, так. Не, безусловно, Украина вот сейчас... Но если бы американцы делали третий Майдан, неужели они так топорно прислали бы американцев? Ну, конечно, конечно. Блин, что, мало кого прислать, что ли? Ну да. Нет, я не про то, что там кто-то делал третий Майдан. Я вполне вообще допускаю, что вдруг этот вот сам там проснулся утром в Америке, думал, поеду-ка я там третий Майдан на вполне, Украину. Да. Я не против. Я говорю о тех правовых последствиях, которые должны наступить. Но то, что те люди, которые являются гражданами Украины, которые пришли там, что-то выступают, их надо выслушать в любом случае, потому что это, ну, главное условие. Так, с этого все началось. Никто же там не говорит. Там же они все время наставят. Вот поставили палатки, а их убрали. Но дело в том, что когда их убирали, там никого не было, и никто их не защищал, эти палатки. А потом пришли и говорят, ах, вы наши палатки убрали, понимаете? Ну, вот я не знаю. Ну, ты представь себе, что если бы там были люди на Майдане и начали бы убирать палатки, ты понимаешь, что это Украина, но что они не ушли бы оттуда? То есть они поставили палатки чисто вот, ну, это самое. И когда их убирали, никого там не было. Вот в чем суть. Вот, вот, вот основа. Никого не выгоняли из палаток. Ну, у нас люди есть в Киеве. Вы нам напишите. Так, ну, по крайней как, мере, как вот, вот так я, да, непосредственно, грубо говоря, читал. Никого не выгоняли. Нет, там абсолютно разные версии. И, ты знаешь, вокруг этого, наверное, может быть очень много крика. Может быть, даже лишнего крика. Потому что, ну, есть вещи гораздо важнее. Хотя, если мы говорим, с этого все началось, люди, по крайней мере, на Украине должны иметь возможность, они везде должны иметь возможность высказываться совершенно открыто, митинговать, пикетировать и все что угодно. Понимаешь? Но пока, видишь, это возможно только на Украине, я имею в виду из наших бывших СНГ стран. Ну, кроме, конечно, Литвы, Латвии там. Эстонии. Вот пишут, что под Мстиславлем, это Могилевской области, да? Да. Сбили российский беспилотник. Российский, не российский, вот человек сфотографировал, который это видел. В Белоруссии? Да, говорит, приехали военные, то есть летела эта штука. Около 3 метров она, тут вот масштаба не видно, собственно, около 3 метров. Рядом что-то, вспышка какая-то произошла, потом, значит, этот беспилотник упал. Валентин некий такой рассказал, что она в 200 метрах летела, эта штуковина. Потом приехали на 2 машинах на УАЗе и Урале военные. И, в общем-то, его спросили, что видел, что не видел. Ну, потом попросили удалиться. Судя по всему, они взяли эту штуку. А он посмотрел, ну, он же визуально ее наблюдал со всех сторон, подходил близко, трогал. Он смотрел там фотографии всяких беспилотников и нашел, что она похожа на российский комплекс Птера-СМ. Ну, то ли это белорусы сами запускали, то ли с России, ну, навряд ли с России прилетел, не думаю я. Да, и, может, так, что-нибудь, ну, да. Ну, как сказать, сбой программы там, грубо говоря. Премьер-министр Дмитрий Медведев встревожен резким ростом смертности в стране. Эх, и клоун, а вообще жесть какая-то. Ты знаешь, что он сказал? Что? Он сказал, есть разные гипотезы о причинах роста смертности. В частности, по одной из них смертность возросла по причине общего увеличения продолжительности жизни и как следствие старения населения. То есть смертность возросла, потому что жить стали дольше. Жить стали дольше, жить стало веселее, да? Ну, ну да, с логикой, в общем, тяжело. Да, причем, представляешь, вот как было бы скучно при Путине, если бы не было клоунов такого порядка. Но ты знаешь, это все-таки злые клоуны. За 3 месяца на 70 с лишним тысяч умерло больше, чем в прошлом году. Да? И вот тут возникает вопрос, почему? Вот Медведев вот такую версию выдвигает и говорит, что нужно это расследовать, а для этого нужно создать в каждой области комиссию. То есть, если ты хочешь что-то заволокитить, создай комиссию, все, ничего не будет. Какая комиссия? Тут нужны факты, то есть конкретные люди, от чего умерли и так далее. То есть документы из ЗАГСа и все, свидетельство о смерти. И работа, чисто техническая работа какого-то очкарика, который скажет, вот посмотрите, Голодец нам сказала про гриб. Помнишь, как мастер Безенчук, который привез в Москву, да, привез в Москву гробы и сказал, что ему сказали, что в Москве грибы и эпидемия, люди мрут как мухи. Вот. А он сказал, что это инфлюенция, да, от инфлюенции так много людей померло, потому что Всемирная организация здравоохранения не прислала вакцину и все. И тут возникает вопрос, вопрос Голодец. То есть, если у вас умирало такое количество людей, как от испанки, да, ну не было же эпидемии испанки, то почему же вы не объявили, что пандемия? Почему вы не проводили карантинные мероприятия, которые необходимы при пандемии? Почему у вас в противочумных костюмах не ходили к этим зараженным, там их куда-то не отделяли и так далее? 70 тысяч потеряли, можете себе представить? Это что за фигня такая? То есть, значит, Вас садить надо сразу в тюрьму прям всех, Медведева, Голодец, Путина и так дальше. Вы даже не знаете до сих пор. 70 тысяч умерло, вы говорите, может от инфлюенции, а может потому что старые решили вдруг. Такие старые были, что решили все в одночасье умереть. Что за херня-то такая? И даже, представляешь, они одного очкарика не могут посадить, который просто свидетельство о смерти. Все просто отфигачат, посмотрят, от чего основная масса умерла. Жесть какой-то. Я думаю, что у них есть эти сведения. Я тоже так думаю. Потому что, ну, я не считаю, что это сложная вещь. Хотя, кто их знает, у них сейчас, видишь, какие проблемы. Им сейчас деньги надо куда-то прятать, им надо с детей прятать. Они же проводят огромное количество действий, связанных с тем, что они лишатся власти. Они по-любому ее лишатся. То ли Путин их сейчас выгонит, то ли мы придем их выгоним. И им где-то придется скрываться. У них много вещей. Им надо зачищать. То есть это как вот те, кто играет там на Форексе каком-нибудь. Они, как это называется, подбивают бабки, когда это... Когда играл, нужно вот баланс этот подвести. Вот так и они. Им нужно сейчас хвосты лишние откинуть, что не нужно там продать и так далее. Все перевести во что-то ликвидное и раствориться как можно быстрее. Пусть посмотрят «Золотой теленок» там в последних этих. Да, да, вот бранзуретка, да. Бранзуретка. Они думают, ты прав, мы об этом говорим, что они думают, что румынским пограничникам хватит несколько медалей за спасение утопающих. Я вам объявляю, граждане Голодец, Медведев, не хватит румынским пограничникам несколько медалей. Румынским пограничникам, в каком бы виде они к вам ни пришли, в виде Мальцева, в виде других товарищей, им нужно будет все. Включая они ваши головы. Вам не оставят даже две медали того, даже, за спасение утопающих. А глава Минздрава пообещала, Вероника Скворцова, пообещала жителям отдаленных деревень лечение по скайпу. Блядь, у меня вообще вот слов нет. По скайпу будут измерять им давление, принимать роды, оперировать аппендиксы. Давай для начала начнем. Значит, в отдаленной, она настолько отдаленная деревня, что у них даже фельдшера нет. Я да, так конечно. А скайп у них есть. А скайп есть, конечно, да. То есть скайп приходит после того, как фельдшер... Они рассчитывают, я думал об этом, что Сорос, который обещал в 16-м году по всей земле скайп сделать, сделает скайп. И они молодцы, они привезут там, поставят в избу читальную, поставят какой-нибудь вот этот... Ноутбук, который 9 килограмм весит, который сделал там замечательный Чубайс или кто там, нанотехнологии, и черно-белый там какой-нибудь поставит. И все, и граждане будут лечиться по скайпу. Будет болячками к телевизору, то есть к скайпу прикладываться, да? Да. При Кашпировской. Инструменты там, я не знаю, лекарства, они будут беспилотниками высылать. И говорят, помнишь, как в Антарктиде тогда... Без лица. Хирург сам себе аппендикс вырезал. Вот, а это будут там, баб Пани будет вырезать аппендикс. Я и по скайпу буду так, баб Пани, ровнее держи, вот так, там, камеру нагните сюда и так далее. Я давно предлагал, если вы помните, предлагал создать беспилотники, которыми прям возить в больницу. То есть кто-то заболел, отзвонился, за ним отправили беспилотник. Если долетел, то нормально, все в больнице. Вот через некоторое время Вероника Скворцова, если, конечно, ее не посадят, будет отчитываться, что мы не смогли по скайпу наладить, уже все было хорошо, но Сорос, козел, не сделал нам интернет. Да. Вот как Всемирная организация здравоохранения виновата, что у нас люди умирают, да и Сорос виноват, что у нас люди не лечатся по скайпу. Все, пиндосы виноваты. Да, у нас резкость изображения упала, нам пишут, но я и вижу это реально. Ну, к сожалению, нам вот все время отписываются, что YouTube отписывается, что средняя скорость потока средняя, а иногда и низкая. Я думаю, что сейчас низкая. Такие вот. Так. В ЦИОМ выяснил, что у трети россиян нет никаких сбережений. Представляешь, и это они с радостью докладывают, потому что имеется в виду, что у двух третей сбережений есть. У тебя есть сбережения? Да откуда у меня какие сбережения? И у меня нет сбережений. У двух третей они имеют в виду похоронные деньги. Основная, две трети почти, ну не две трети, половина населения России это старики, которые имеют похоронные деньги, понимаешь? То есть, вот такие вот дела. Они имеют сбережения в рублях. Понятно, в рублях, потому что старик рассчитывает, что он помрет, люди возьмут деньги, на эти деньги похоронят. Они побегут в обменку менять эти бабки. Да, эти деньги даже в Сберкассе, там, в Сбербанке не хранят. Почему? Потому что, ну, пока их там получишь. Хотя я тоже стариков не понимаю, но тут вот валяться никто не оставит, закопает уж. Какая разница-то? Может, был на эти деньги гульнуть там как-то. Ну, как? Ну, есть как, какие-то традиции, да, условно говоря. Я помню еще бабушка у меня в деревне там платочки эти собирала там. Да, обязательно. А зачем столько платочков? Я маленький был, спрашиваю. А вот, говорит, когда меня похоронят, вот этот раздадут платочки. Платочки, вот да. Какие-то, ну, традиции такая, что. Центробанк отозвал лицензии у двух банков и одной кредитной организации. Ну, что ж, нормально. Причем это кредитная организация НКО «Евроинвест». И она там что-то не так занималась. Как может некоммерческая организация... Да, у них же вкладов-то нету никаких, собственно. Я вообще не понимаю. Тут все как-то очень странно. Ну, то, что мы говорили, Центробанк будет продолжать дальше отбирать лицензии, потому что пирог уменьшается, уменьшается, уменьшается. Как я говорю, в банк один захожу, говорю, а что вас еще не закрыли? Они, да мы, да там, да сям. Раз, чук, смотрю, все закрыли. Вчера пошел в банк, в который иногда заходил. Смотрю, все, там закрыт и перенесли. Теперь два банка сидят вместе. Я захожу, говорю, а мне вот такой банк. Они говорят, это вот эти люди. И там сидели... 5 человек в том банке, и вот сидела одна девушка, которую, я так понимаю, взяли там что-то на посылке, и она что-то, ну, очень тупенькая. Вот сегодня она одна там, этих нет. Все, которые что-то шамшили, всех выгнали, оставили вот эту, которая никак не могла ничего сделать. В результате она спросила у представителей другого банка, как там кнопки нажимать, ей сказали. Жесть вообще, что творится. Министерство финансов хочет обязать бизнесменов установить в магазинах кассовые аппараты. С 16-го года. То есть бизнесменам послабление обещал Путин. Ага. Обещал послабление. А вот. Я не понял, а почему они должны поменять? А кто им компенсирует разницу? Никто. Они должны купить, с чего это? Купить аппараты, которые будут новые. Путин, ты ебанутый, что ли? С Нет. чего это они Потому должны? Потому что это аппарат какой-нибудь Ротенберг придумал и сделал. Понимаешь? Поэтому всем бизнесменам приказ купить этот аппарат, и он автоматически в налоговую отправляет, что-то еще куда-то, Путину, наверное, отправляет и так далее, понимаешь? То есть все бизнесмены 16-го года с новыми аппаратами будут Минфин... Да они гнида, охерели уже. Слушай, вообще просто охерели, понимаешь? И они не охерели, они просто охерели, но при этом как-то все молчат, и бизнесмены, поверь мне, будут покупать и будут заниматься этими делами. Ну пусть, ну что, ну ползите, да. Ползите. Вагоноремонтный рынок России продолжает сокращаться. Да, но еще не достиг дна, как тут сказали. И причем тут разные, они выдумывают всякие вещи. А что ж тут, почему вагоны не ремонтируют? Ответ-то очевиден, потому что они из строя не выходят. Их что, так хорошо сделали? Да нет, потому что их стали гораздо меньше использовать. И о чем бы там ни рассказывал Якунин, о том, что там во как у них все хорошо, ничего хорошего. Если сократилось ремонт вагонов, сократился кратно, там не на 5, не на 10%, кратно, то понятно, почему это происходит. Внешторгбанк финансирует ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» на 16,5 миллиардов рублей. На самом деле не так. На самом деле ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» где-то перехватили бабки на Западе, а теперь нужно денежки отдавать. И вот ВТБ им предоставляет. А, для рефинансирования. Да, валюты. Да, да. То есть вот такие вот дела, представляешь? То есть такие вот замечательные суммы. То есть это не для производства, это просто для... Да, это перекредитоваться там, ну еще что-то попилить там немножко так. Так, вот летательный аппарат... прототип, тот, который должен сменить Ан-2, я так понимаю, это что за сухого самолет, вот тут фотографии есть, но Ан-2 на самом деле, ну, который немножко модифицировали, назвали самолетом сухого, он и быстрее будет летать, и лучше, и так далее. Вот я смотрю на все, в общем-то, ну, двигатель только другой. Я так понимаю, что водяного охлаждения двигатель поставили. Ну, а так, ну... Вот, ну, вообще тюнинг называется. Да, да, ну... Ну, ну вот они тут что-то поменяли, какие-то более легкие... Ну, они, да, материалы, композиционные материалы, конечно, Ан-2. То есть можно было бы из этих композиционных материалов тот же самый сделать Ан-2. Да даже, наверное, и не нужно было бы делать. Вот ты посмотришь, если они сделают этот самолет, в чем я сомневаюсь, потому что, ну, это такой проект для получения бабок. Но если они даже его сделают, ну... Вот Ан-2 произведено 50 тысяч, если я не ошибаюсь. Потерпело катастрофу 320, что ли, всего-навсего. То есть вообще аварийных 320 или 330 я врать не буду. И то вот за последнее время, то пьяный куда-нибудь там влетит, то еще кто-то. Ну и у них просроченные все. Да, эти... да, да. И они, представляешь, они там 47-го года рождения, некоторые до сих пор летают. Из перкали сделаны, там по перкали 5 лет календарь прошел, а уже разваливается, а это там у некоторых, наверное, он как в Казахстане там летают некоторые, там пальцем можно проколоть, да, там заплатки ставят и все. Вот. И ну, перкали, не знаю, тряпочка такая, которую крылья обтягивают. Пропитанная воском. Да. Не, она хлопчатобумажная, специальным лаком ее красят. Ну, лаком, да, лаком. Раньше воском? Да, специальным лаком красят. Он же клей. Он же лак, он же клей, такой нитровый. Ну вот, но это не важно. Суть, что я хотел сказать. Вот не хочу быть опять Вангой. Вот если сделают этот самолет, ну не будет у него таких параметров по аварийности. Будут они зашкаливать, вот поверь мне. Понимаешь? То есть стоит, может, Ан-2 там как-то облагородить, да и пусть летает. Потому что, ну абсолютно безаварийный самолет не уносит человеческих жизней. Ну, движок вам надо посильнее. Ну, поставьте посильнее. Ну, что-то там подмарафетьте его. А вот неплохая новость, вернее, даже хорошая. Похищенные в Судане сотрудники ЮТЭР освобождены из плена уже несколько месяцев назад. Но мы говорили, вот как-то вспоминали о них. Да, ну, они 4 месяца просидели, да, и вот, да, мы как раз только что вот говорили о том, что никак не занимаются, не освобождают. Какие-то там договоренность. Ну, я так понимаю, что ЮТЭР сами отслюнявили за них. Потому что они решили больше не ждать. Ну, если они так сделали, то они поступили абсолютно верно. Вот когда, помнишь, мы говорили, что если с ЮТЭР нам спросят нашего мнения, что нужно сделать, чтобы компания не развалилась окончательно. То есть я назову несколько позиций. Вот это я в голове держал одной из позиций. То есть выкупите ваших сотрудников. Это первый шаг. То есть без этого шага ничего нельзя. Вот выкупили, все, молодцы. 5 баллов. Вот еще ЮТЭР ввела новые рейсы из Петербурга в Грозный, в Магаз и Махачкалу. Ну да, пытается. То есть вот забить такие вещи, ну, не совсем выгодные, конечно, рейсы. Причем еще... А Магаз это где? Тоже где-то? Да, Магаз, есть, конечно, недалеко от Грозного, 70, кажется, километров, да? Вот. И... ну, как бы это... Понятно, что это не очень жирный такой кусок, но, видишь, люди уже готовы выполнять любую работу. Может быть, это и правильно в какой-то мере. А вот в войнах авиа с 15 июня начинает авиавылеты в Симферополь. Войнах авиа какая-то. Войнах авиа, да. Вот войнах авиа там в Симферополе нужна с 15 июня, с 20, с какого угодно. А кто? Мы войнахавы. Американцы планируют продавать сухую водку. В России, да. Все, если это случится, во-первых, я вот не знаю, ты знаешь, реально есть эта сухая водка. Я прочитал, вроде там про эту алкопудру что только не написано. Что это и патент получен, и товарный знак зарегистрирован, и там уже продается, и там уже даже шухер требует запретить ее как наркотик и так далее. То есть вот эту пудру. Ну, вот если... Ты в воде растворяешь водку? Да, получаешь? И получаешь. Ну, не водка, а спиртсодержащая жидкость, так скажем. Uh-huh. Ну, такая незамерзайка. Стеклоочиститель, ну, только вот сухой и очень дешевый. Супер дешевый. Ты понимаешь, при таком супер дешевом стеклоочистителе, да, ну, вот если в России была жопа, то станет жопа с ручкой. Ну, даже представь, если можно будет взять юпи, вот такой, высыпать стакан, и это получается стакан водяры, ну, вообще жесть. Тут все, тут поляжет страна просто. Я вспомнил старый анекдот, да. Была бы она твердая, я бы ее грыз. Грыз, вот да. Вот я боюсь даже больше не этого, я боюсь, что ее будут ложками жрать. Ну, а быть, внутри да. Она будет превращаться в алкоголь, ну, потому что... А там... мне сегодня умный человек один, я ему сказал про это, а он мне говорит, будут сыпать больше, чтобы... была крепше, крепше. Нет, ну это известная вещь, да. Объем наркоторговли в сети бьет собственные рекорды, пишут. Вот. В 2014 году каждый десятый опрошенный покупал наркотики через веб-ресурсы. Это где? Это ну, в этом шелковом пути, да. Нет, я имею в виду опрос. Это на Западе? В Лондоне. В Лондоне, да. Ну, вообще опрашивали, я так понимаю, и в США, потому что это и по данным ФБР и так далее. То есть, это не только опрос, это вообще статистика. И вот тут нужно понимать, что запретительные меры уже не работают, и что человечеству пора повзрослеть. Вот они хотят запретить, с развитием интернета уже запретить нельзя ничего. Можно как-то трансформировать, изменить, воздействовать на человека, но не на то, чтобы там вот этого не было, это запретили, там мы не будем высаживать мак здесь на клумбах, а у нас не будет наркоманов. Будут. Ты, это же не небольшая проблема, собственно, сами наркотики. У нас, мы же говорили, да? Любой химический магазин, любая аптека содержит весь набор, по сути дела, для того, кто хочет, ну, кто знает. А это все остальное. Не, ну если сейчас морфин на дому научились делать там из всяких ингредиентов, таких, которые продаются в магазине, в хозяйственном, ну, мы только об этом говорили. Ну, пора взрослеть, все. И как раз вот та запретительная система, которую выработало человечество, она не работает. Значит, должна быть какая-то другая разрешительная система, про которую мы говорим, да, чтобы были какие-то там шириальные. Приходил человек, если он наркоман, или он желает записаться в наркоманы, да иди, ради бога, чтобы не распространяли. Тогда смысла не будет распространять, продавать и так далее. Какой смысл, если ты пойдешь, тебе там дадут и нюхнуть, и шернуть, и что хочешь тебе там. Лишь бы ты это не распространял и никого не втягивал. Палата общин британского парламента проголосовала во втором чтении за законопроект о референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза. То есть движется у них потихонечку. Да? Ну да, ну тут ситуация какая. Представляешь, если референдум будет, Шотландия по большей части будет голосовать против выхода. Угу. И если... Но в составе Великобритании их голоса будут учитываться. Конечно. И тут, представляешь, какая ситуация? Если из-за шотландцев Великобритания не сможет выйти из Евросоюза, из-за их голосов, представляешь, какая будет ненависть. А если наоборот Великобритания выйдет, то тогда шотландцы воткнут референдум, скажут, ребята, вы что, мы не так не договаривались, давайте мы тогда уйдем. Mm-hmm. И тут ситуация будет какая, понимаешь, вот сейчас королева живая, они ее рассматривают как своего монарха, вопросов нет. И наверняка сейчас они думают, что и тот, кто ее сменит, это будущий их монарх, то есть они пока без вопросов. Но к ней-то у них нет претензий. Ну, она уж старая бабка, то есть она не лишковала никогда в жизни, нормально жила, и у нее нет претензий. Кто ее сменит, мы не знаем. Представляешь, вот этот будет стык какой, он взорвет Шотландию, 100% этот вот. Вот эта вот нестыковка, так скажем, с желанием и нежеланием одних насчет Евросоюза и по поводу будущего монарха. Да? То есть как они отнесутся. Интересно. Франция планирует импортировать молдавское вино. Да. Забавно, представляешь, вот французы приехали в Кишинев, там какие-то рестораторы, какие-то там специалисты по винам. Я не представляю, какое там вино им давали. Ну. Нет, дело в том, что как раз это всегда, ну, у нас, мы всегда умели делать, ты знаешь, да? То, что тебе презентуют, то, что сделано сейчас, мы не выдерживаем стандартов никогда. Да. Наверняка им давали очень хорошие вина. Ну, может быть. В единичном экземпляре произведенные. Это да, безусловно, там есть. Но они ту же этикетку клеют на весь бутер. И когда им придет стандартная партия, они поймут, что это не то вино. Ну да, конечно. Как... Которым их угощали. Ну это да, как совсем в свое время, когда «Москвич» 408-й, да, победил на ралли, а потом их там купили почти 1000 штук на Западе и чуть не повесили. Вот. Да, или Оро тогда какую-то часть на нем проехал Ник Хакинен, помнишь? И там все обрадовались, купили вот эти вот румынские машины, чуть тоже не повесились. Не, я всегда, когда про молдавское вино говорят, я всегда вспоминаю Гилеровского, да, помнишь, как он описывает это вот, кубанское и молдавское вино, которое привозили в Москву, а так как оно взрывалось и то, и другое, то туда добавляли салициловую кислоту, лили прям туда, ну, я не знаю, там, из чана этой салициловой кислоты, поэтому, когда выпивал, морда становилась такая красная и перла жутко. Я думаю, что особо сильно ничего не изменилось, и ты прав. Конечно, там можно попробовать наверняка и хорошее вино, но оно не будет системой. И я не понимаю французов, которые каждый год выкидывают миллионы долларов, вот в прошлом 50, что ли, на покупку хорошего вина, которые фермеры не могут там виноградари продать никуда, они продают государству. Что делает государство с этим вином? Перегоняет в спирт, в обычный, в медицинский, который используют в медицине. То есть он кусается, этот спирт, он стоит бешеных денег, получается. Понимаешь? Ну, а тогда зачем это молдавское вино, если они там какое-то бургундское перегоняют, да? Я думаю, что у них просто должно все вино мира быть, по большому счету. Я не думаю, что это какие-то объемы там существенные. Это так, спрашивает для... Мальцев масон. Мальцев не масон. Мальцев не масон. В Саратове амнистировали чиновника, собиравшего с бизнеса деньги на подарки севастопольским морякам. Да, Вася Синичкина. Хотя... Как, опять? Да, амнистировали. Нет, амнистировали. Да, его, да, он... собирал на подарки морякам. Так это вот он что, сказал, на подарки собирал? Ну, это да, с того раза все? Да, да, это все с того раза. Ну вот, слава богу, амнистировали. Подарок такой к 70-летию Победы. Вот выпустили ту бабу, которая всех передавила, да, ну и вот Вася Синичкин. Вот для кого амнистия была. Нормально. Да. Число разводов в Саратовской области почти достигло числа браков. Ну, я думаю, некоторое время у нас даже превосходило число браков. Так что это прорыв такой, да. То есть, если 10% разница. Развод... 400 да. Поженились, а 4000 расторгли. Ну, а что, ну, дальше будет еще хуже с этим делом. А вот Ландо тут поинтересовался, почему в регионе такое большое число детей-инвалидов. Не знаю, надо у Ландо спрашивать, кого тот поинтересовался. Это, они задают те вопросы, на которые у них должен быть ответ. Ну, понимаешь? Да. Всегда. Какие-то Астаховы, Ландо и так далее. Все. И так удивляются. Я никогда не забуду Виктора Степановича Черномырдина с гармошкой, который сидит в саду, это вот 95-й год, да, и там спрашивает, и кто же такие налоги-то придумал? Он премьер-министр, сидит в саду с гармошкой и спрашивает меня через телеэкран, кто такие налоги придумал. В Саратове за 5 месяцев текущего года полиция объявила в розыск 500 граждан, что на 80 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. На самом деле это ложь. А знаешь почему? Потому что разыскивалось 1097 человек, а 575 это те, которых не нашли. Понимаешь, которых не нашли. То есть, когда ты берешь вот эту цифру, то всегда говоришь, ну, половину находят сразу. А она уже ополовиненная тебе дается. Угу. Это те, как, кто не найден. 500, то есть больше, на 500, самом деле, не на 15%? Да я не знаю, конечно. Конечно, больше. 575 человек не найден. Представляешь, в таком регионе, как Саратов. А представляешь, сколько по России. Это официальные цифры. Это официальные цифры. То есть жесть, что творится, по пропавшим без вести вообще просто невозможные цифры, конечно. То есть ни на какой войне столько не пропадает, сколько в России якобы без войны. Может, так во Вторую мировую там столько пропадал без вести. В Балашовском районе с подозрением на сибирскую язву госпитализировали двоих несовершеннолетних. Да, а там у троих взрослых мы говорили тогда, что... Вот заболели двое, тогда мы говорили. Но сейчас уже гораздо больше. И вот есть данные, что 10 человек, возможные, так сказать, кандидаты, что симптомы есть. Ну, это неофициальная версия. Симптомы, говорят, у 10 человек есть. И вот по факту отравления водой в Северной Осетии, как бы события развиваются, уже 500 человек. Вчера мы говорили о 100 с лишним. Да, да, 500 человек, то есть это продолжается. И в саратских магазинах подорожала морковь. Да, но зато вот очень кричат и радуются, что подешевели огурцы на 11,4%. И везде это суют, и не только это в Саратове. Стараются, видишь, вот эти сезонные продукты, которые если бы не подешевели, то их бы некому было продать. Но они, естественно, дешевеют, потому что их много, конкуренция. Они и дальше будут падать. Но это заслуга всяких губернаторов и так далее, там, пэров всяких. Mm-hmm. Так, у нас тут давай про Радаева, ответим, да. Ну да, уже время. Так. Вопрос: в Китае мужик судится с телеведущей за то, что та слишком пристально смотрит на него через экран. Телевизор Мальцев, готовься. Я тебя также засужу. Ради бога, с удовольствием. С удовольствием. В чем прелесть? И меня заодно. Я пристально смотрю сзади в экран. Сзади, да. Я на вас смотрю, я вам в затылок смотрю, понимаете? Пристально. В чем прелесть? Вот когда кто-то с тобой там судится, рядится и так далее, он представляется. То есть у тебя полностью все его данные, паспортные. Ты знаешь, кто он, что он и так далее. Я тоже пошутил. А я тоже пошутил. И он пошутил. Мы? А это мы шутя. Так. Господи. Слава, скажи, из Венгрии зашла Украина, американская техника. Говорят, что для учений США оставят технику Украине. Она нам очень нужна. Ну, я информацией этой не владею. Ну, что учения там проводятся, да, я вполне допускаю, что техника какая-то зайдет. А если уж она зайдет, то 100%, что они ее назад не заберут. Потому что многие вещи дороже забирать, как вы понимаете. Какие-то понтоны, например, тащить из Америки, потом тащить в Америку, лучше эти, вместе с машинами, с этими понтонными, просто там оставить и все еще сказать, что мы вот тут молодцы. Видите, на какую сумму мы вам там презентовали, да? Танки, конечно, не оставят, потому что почему-то они загоняются по поводу своих М1 Абрамсов. Мальцев, когда все начнется, вы хоть предупредите. А мы уже предупредили. У нас же мы вот повесили и говорим, заканчиваем то, с чего начали. То есть чат там и программа у нас, как это называется? Как это называется? Что с программой у нас сделано? Ну, окошко открыто, окно программы, той, которая состоится 5 ноября 2017 года. Окно открыто, то есть там есть таймер и там есть чат, так что мы предупреждаем совершенно. Вот меня спрашивают, а вот вы там что-то как-то что-то планируете тайно? Да мы ничего тайно, мы открыто планируем. Да, 5 ноября 2017 года, абсолютно открыто, уже вот год, наверное, да? Может быть, даже чуть больше года. Под это, в общем, собираем силы и не прячемся ни от кого. Я забыл, хотел попросить наших зрителей. Мы сейчас хотим составить, как сказать, маленький трейлер такой, да, ну, вот в заголовок канала поместить. Хотели наиболее яркие места из твоих выступлений. Но мы так ищем, а поняли, что, наверное, надо спросить зрителей, да, которые считают наиболее яркие. Вы нам кому-то что-то запомнил. Сбросьте, да, там вот написано наша артподготовка inbox.ru. Если кому-то что-то нравится, какие-то моменты с выступлениями Вячеслава, да, просто пришлите, можно в Ютубе прям, ну, как сказать, сохранить с мест, ну, с, ну, кто не знает, да, с того места, где будет демонстрироваться. Ну, просто там нажимаете правой кнопкой мыши на экране на Ютубе, и она говорит вам запомнить с привязкой ко времени. Вот эту нам пришлите, и мы посмотрим, какие наиболее, с вашей точки зрения, интересные моменты из них. Составим трейлер, такой ролик, да, хорошо. Промо. Заранее благодарим. В Приднестровье тишина, но почему-то вбрасывается напряжение извне. Неужели Путин хочет потрепать нервы и в Молдавии? На самом деле, что значит тишина? Вот если есть 1000 человек, то есть это меньше полка, которые находятся на учениях, то вы об этом даже не узнаете. Если вы будете там в 2 километрах от этого места, вы даже не узнаете. Если в более чем 4 километрах, вы даже не услышите, как они стреляют из автоматов, да, потому что, ну, так мир устроен. Здесь что-то, я помню, приехал в 85-м году на фестиваль молодежи и студентов и узнавал, что там происходит, приходя вечером и включая телевизор. Ну, целый день ходишь по Москве, ничего нет, никого не видишь, ничего. Включил телевизор, ёпты, там вон оно что, оказывается, было. Нифига себе, а тут нет ничего. Так и здесь. 1000 человек для Приднестровья, которые собираются там пых-пых-пых стрелять по несуществующим вертолетам и самолетам, это, конечно, пиар-акция. Но я допускаю, что они пройдут там обучение, 1000 человек. Ну, они где-то на полигоне, наверное, они же не по городу бегают, да, они проходят на полигоне. Поэтому, если человек на этом полигоне не присутствует, он это никогда в жизни не увидит. Ну, все, спасибо тогда. Спасибо. До свидания. До свидания.